и как у истинных весов, любое их отрицательное качество уравновешивается положительным. Лимоны кислые, зато чрезвычайно полезны. Апельсины сладкие и вкусные, зато могут наградить вас такой аллергией, что свет будет немил. Мандарины вроде всем хороши, но если у вас гипертония, вам лучше о них и не вспоминать. Энергетически группа цитрусовых удивительно сильна, только сила эта какая-то бестолковая, неуравновешенная, хаотичная. Они могут как улучшать ваше самочувствие, так и ухудшать его. Высасывать из вас силы, вампирить, если у них вдруг появилось такое настроение или они ощутили недостаток собственной энергии. Причем угадать, в какой момент, как они себя поведут, практически невозможно. Поэтому сосуществование в одном доме с растущими цитрусовыми довольно рискованно. Может случиться так, что в самый разгар болезни, когда вам и без того худо, они решат, что настало самое время им чуть-чуть энергетически подкормиться за ваш счет. Или наоборот, вы придете домой в возбужденном состоянии, а вашим весам вздумается скинуть на вас неведомо откуда накопившийся у них избыток энергии. А в результате, как минимум, бессонница, головная боль, недомогание. Кроме того, будучи сами энергетически перепутанными, цитрусовые могут нарушить ваш гормональный баланс, если у вас есть предрасположенность к его нестабильности. Женщинам это грозит различными нарушениями цикла и даже бесплодием, мужчинам – повышенной утомляемостью на фоне сексуальной гиперактивности или же, напротив, внезапным понижением потенции. Опасно иметь дома цитрусовые и людям со скачущим артериальным, равно как и сердечным давлением, именно в силу их энергетической непредсказуемости. Зато цитрусовые прекрасно уживаются с кошками всех пород. По тем же самым причинам. Кошки, как и цитрусовые, чаще всего весы. Они также непредсказуемы, капризны, легкомысленны, по-настоящему ни к кому и ни к чему не привязаны. Собаки цитрусовые не любят. Впрочем, нелюбовь – это пассивное. Они не то чтобы не любят их, а скорее относятся к ним с презрительной антипатией. Еще в 17 веке апельсиновым и лимонным соком лечили от ревматизма, применяли как профилактическое средство от яда и чумы. С помощью этих соков успешно боролись с цингой. Джеймс Кук, отправляя свое рискованное плавание, загрузил на корабли запас лимонов. В 1795 году в Англии был издан закон о ежедневной выдаче командам кораблей порции апельсинового сока. В лимонном, мандариновом и апельсиновом соках содержатся в большом количестве витамины А, В и С. Они способствуют заживлению ран, срастанию костей, излечивают ангину, улучшают обмен веществ и предупреждают атеросклероз. Соком цитрусовых хорошо смазывать укусы комаров, высыпание крапивницы и другие аллергические поражения кожи. Кислоты, содержащиеся в них, прекрасно устраняют зуд и его причины. Чудесное средство от многих болезней – смесь из 10 лимонов, 5 ложек меда и сока облепихи. От простуды помогают перемешанные в одном сосуде соки лимона, грейпфрута, мед, облепиха и капелька апельсинового сока. Компресс из сока лимона прогревает и облегчает боли в суставах при радикулите и головную боль. При кожных болезнях неаллергического характера соком лимона протирает пораженные участки кожи. И, конечно же, не стоит выбрасывать кожуру цитрусовых. Нарезанная на мелкие кусочки и высушенная, она служит прекрасной витаминной добавкой к чаю, к круглый год, обеспечивая наш организм